Глава 4. Таир. Домой не поехал. Не хотел видеть недовольное лицо Светланы. Он даст ей ночь, чтобы она отошла, а сам, так и быть, переночует в своей городской квартире. Оплатив счет, он вышел из ресторана. Тут же около Таира остановился черный внедорожник, в который он сразу сел. «Домой, шеф?» – проговорил водитель. «Нет, в Авалон давай, расслабиться нужно». Всю дорогу до клуба он думал о том, что нормальные мужья не поступают так, как сейчас поступил он. Ему бы броситься за Светланой и переубедить ее, поговорить, чтобы подождала с ребенком. Но Таир никогда ни за кем не бегал и не собирается. Она его жена и должна поддерживать и понимать. Он изначально был не подарком и навряд ли когда-то поменяется, и Светлана знала, за кого замуж шла. Таир потер ладонью уставшее лицо и тяжело вздохнул, окидывая взглядом мелькающие мимо дома. И почему-то, когда он злился, то вспоминал Оксану. И хоть и с ней прошлые нездоровые отношения остались рваной раны, до которой не можешь дотянуться и залечить. Он часто вспоминал эту девчонку, а первое время искал в каждой женщине частичку ее. Только вот жену он себе выбрал полной противоположностью той, которую любил. А может, еще любит? «Сука!» – прошипел он сам на себя. «Ну сколько можно? 8 лет прошло, но при каждой удобной ситуации он думает о ней. Сколько можно, твою мать? Кажется, что этот ад никогда не закончится». «Приехали, шеф!» – раздался голос водителя. Таир вышел из машины и пошел в сторону дверей клуба, где его пропустили без очереди, хотя у клуба собралась огромная толпа из желающих попасть внутрь. Но не всем сегодня улыбнется удача. Проходя мимо толпы молоденьких девушек, одна из них ему подмигнула, на что мужчина хмыкнул и прошел дальше. Женщин интересует не его внешность, наоборот, она отпугивает. А вот толстый кошелек – это как красная тряпка для красоток. Пройдя внутрь клуба, я поднялся на 2-й этаж и подошел к полупрозрачным вип-кабинкам. Открыл одну из них, прошел внутрь и упал тяжелым мешком на диван. Тут же около меня образовалась официантка, готовая выполнить мой заказ. «Таир Намикович, рада вас снова видеть в нашем клубе. Чего желаете?» Миловидным голоском пропищала девушка. «Ром мне принеси со льдом. Фил у себя?» «Нет, Владислав Олегович сегодня еще не приезжал». «Хорошо. Если кто-то из наших появится, пусть зайдут. И девочек мне». Официантка кивнула и вышла из комнаты. Буквально через несколько минут зашли 2 стриптизерши и приступили к своей работе. Я смотрела на девчонок, иногда бросая взгляды в зал, переполненный молодежью. И тут мне на плечо упала тяжелая ладонь. Я обернулся и увидел друга. «Фил, здорово!» Встал, чтобы подружески обнять друга. «Таир, дружище, а ты чего здесь? Светка из дома, что ли, выгнала?» хмыкнул тот. «Нет!» Решил проведать старых друзей. «Так ты б заранее сказал, я б собрал всех. Из наших сейчас мало кто приходит, если только рабочие проблемы решить. Все сейчас семейные. Беркут вообще уже 3-го ждет, не живется ему спокойно». «Бедная рыжуха!» – загоготал Фил. «Я слышал, ты школу новую открыл». «Да?» «Так что случилось? На тебе лица нет». «Все нормально, устал как собака». «Бывает». Мы с Филом просидели несколько часов, вспоминая прошлые времена, а когда друг ушел, я тоже не стал задерживаться и уехал в квартиру. День за днем пролетали незаметно, работы становилось все больше и больше. Только на следующий день после ссоры с женой я решил, что хватит, и приехал домой с букетом роз. Свет к тому времени уже отошла и больше не пилила меня по поводу ребенка. Я знал, что это временное затишье. Рано или поздно эта тема все равно всплывет на поверхность, и нужно уже будет что-то решать. Оксана. 2 месяца пролетели практически незаметно, и за это время я смогла полностью доделать ремонт в комнате. Поклеила обои в прихожей и на кухне, добавила множество мелочей, которые придали уюта нашей маленькой квартирке. А еще за это время мы так сдружились с Галей, что стали практически лучшими подругами, как и наши дочки. Катюшка теперь чуть ли не каждый день ходит в гости к Арине, А Галя, в свою очередь, провела обучающую беседу, почему Катюшка практически всегда молчит, и девчушка попросила мою дочь обучить ее языку жестов. А Катюшка и рада. Я практически передружилась со всеми мамочками на детской площадке, которые посоветовали мне нянечку. Вера Ивановна, женщина уже в возрасте, больше 30 лет проработала в детском саду. Воспитала троих своих детей, внуков, и даже правнуки у нее есть. Дети разъехались, а женщине стало скучно на пенсии, и вот она сидит с чужими детьми. За эти 2 месяца Рома нам так и не позвонил. У него, кажется, все хорошо в другой стране. Он и не вспоминает о своей дочери, в отличие от своей родительницы. Моя бывшая свекровь, когда узнала, что мы с Катюшкой перебрались обратно на родину, сразу же с нами связалась и попросила встретиться, чтобы повидать внучку. Свекровь после смерти мужа сильно заболела и сдала. Из улыбающейся и живой женщины она превратилась в ходячий труп. Женщина предлагала свою помощь, если что-то понадобится. Я согласно покивала, но тут же отметила про себя, что ничего не буду просить. Ей бы самой кто помог. Ведь ее сын не только со своей бывшей женой и дочерью не общается, но и родителей своих забыл. И вот наступил день рабочих будней. Меня приняли на работу по моей специальности, и теперь я учитель русского языка и литературы. В придачу к этому мне вручили шефство над 5-м классом. Коллектив учителей у нас подобрался молодой, веселый. Самый старший из нас – это директор, которому чуть больше 50 лет. Но сама школа поражает. Если сравнить с тем, когда я работала 8 лет назад в государственном учреждении, то это ни в какое сравнение не шло. Это же новая школа, чистенькая, уютная. Каждый класс обставлен по своему предмету. Везде ведется видеонаблюдение. Вход только по специальному пропуску. Каждому учителю выдаются рабочие планшеты, детям форму, учебники. Каждый класс оборудован по-современному. А еще меня удивило, так это что на несколько кабинетов есть смежная комната отдыха, где дети могут отдохнуть на диванчиках, стоят кулеры и висят телевизоры, по которым транслируются мультфильмы, обучающие фильмы. В общем, одним словом, мечта, а не школа. Я бы сама не отказалась в такой поучиться. Мне в первый же день после первого звонка поставили 4 урока. И домой я уже шла вымотанная, уставшая и выжатая, как лимон. Но стоило мне войти внутрь квартиры, как на меня обрушился ураган, который тут же чуть ли не снес меня с ног. «Привет, солнышко мое!» Я подхватила дочь на руки и закружила ее в объятиях. Катюшка радостно заулыбалась и с такой силой сжала мою шею, что та чуть ли не оторвалась. Из комнаты показалась улыбающаяся Вера Ивановна. «Добрый вечер, Оксаночка!» «Добрый, Вера Ивановна! Как вы тут справляетесь?» «Спрашиваешь еще. Катюшка замечательный ребенок. Мы с ней только недавно начали строить корабль. Подруга мне подарила деревянный конструктор. Вот, сидим, собираем». Я посмотрела на довольную дочку, которая кивнула словам Веры Ивановны. Вообще, у моей Катюшки глаз наметан на людей, хотя она еще и ребенок. Моя солнышко чувствует людей, и если это плохой человек, она ни за что к нему не подойдет. Сразу вспоминаю попытки мужа наладить контакты и поиграть с дочерью, но она всегда выбирала мою компанию, на что муж злился. А вот со своей новой няней Катя нашла общий язык сразу же. Вот бы мне такое чутье, как у дочки. Глядишь, избежала бы многих проблем. Я сняла обувь и вместе с дочерью на руках прошла в комнату, чтобы посмотреть, что там за конструктор такой. И увидела, что весь пол завален маленькими деревянными палочками – а посередине комнаты стоит небольшая импровизированная сцена, на которой уже собрано дно того самого корабля. «Ничего себе! А вы время зря не теряли! Покушать хотите?» «Нет, мы недавно только поужинали. Приготовили с Катюшкой овощную рагу и тебе оставили. Так что ты сама, девочка, поешь, а то вон какая худющая. А дочке мать здоровая нужна». «Обязательно поем. Только немного отдохну и поем». «Вот хорошо, а я пойду. Провожать меня не нужно, дорогу знаю. Завтра приду также утром». Еще раз поблагодарив женщину, мы с Катей проводили ее до порога. Уложив спать дочь, я наконец-то смогла предоставить время себе. В первую очередь приняла горячий душ и поела. Рагу оказалось очень вкусным. После ужина я приступила к подготовке к завтрашнему дню. Расписывала темы занятий, и только ближе к полуночи я легла спать.